и не выдержал соблазна. «То было франце, а вот это а-ля рус!» — воскликнул он и сам пустился по лавке в присядку. Этого уже не могла вынести Глафира Семенна. Она заплакала и выбежала вон из винной лавки. «Глаша! Глаша, куда ты? Подожди немного!» Бросился за ней Николай Иванович и стал упрашивать остаться. «Нет уже сил моих больше, нет! Довольно!» Раздраженно и сквозь слезы отвечала она, стоя на пороге лавки, и крикнула в отворенную дверь извозчику: «Каше! Je vais домой! Je vais à maison! Venez-y, partons à la maison!» Извозчик выбежал за Глафирой Семеновной, участливо бормоча: «Мадаме малад! Живу-ка, мадаме малад!» Стал подсаживать ее в экипаж. «Да дай хоть за вино-то рассчитаться, и я с тобой пойду», — говорил Николай Иванович. «Черт! Дьявол! Бездушная скотина! Не хочу с тобой ехать! Оставайся в пьяной компании! Обнимайся с нахальной бабой! Рассчитаться с извозчиком и у меня золотой найдется! Посмотрю, как ты один будешь шляться по Парижу без французского языка!» «Коше! Але! Але! Коше!» — приказывала Глафира Семеновна, взобравшемуся уже на козлы извозчику. «Но ведь я же могу сию минуту!» — бормотал Николай Иванович. «Мадам Комбьян! Сколько аржа!» — крикнул он француженке, обернувшись в открытые двери лавки. Но экипаж уж тронулся, и кучер постегивал бичом застоявшуюся лошадь. «Глаша! Глаша, погоди!» — раздался голос Николая Ивановича вслед удалявшемуся экипажу. Из экипажа ответа не было, и экипаж не останавливался. На улицу выбежали мадам Бавале и французы без сюртуков и остановились около Николая Ивановича. «Мадам Эпарти? Иль ме сабль ка ма? Дон э каприсьез, ме не плюр па, ну-ну, а ме реон вьен». «Мадам уехала, мне кажется, что мадам капризна, но не плачьте, мы повеселимся хорошо», — говорила мадам Бавале, как бы подсмеиваясь над Николаем Ивановичем, и, взяв его под руку, снова втащила в свою лавку.